Бег. Дети в этом возрасте бегают достаточно быстро и правильно, с хорошей координацией движений, однако часто отмечается чрезмерный наклон корпуса и головы вперед и напряжение плечевого пояса. Движения рук мало помогают бегу, а отталкивание ногами недостаточно сильное. С целью приучать ребенка сильно отталкиваться от земли и делать более широкий шаг, даются специальные задания. Ребенок бежит, перешагивая через линии, начерченные на земле примерно на расстоянии 1 метр, наступая между ними только одной ногой. Можно использовать с этой целью плитки, уложенные на дорожке, плоские обручи и так далее. Это достаточно сложное задание, и не каждый ребенок может выполнить его сразу же. Акцентировать внимание на отдельных элементах бега не следует, так как это приводит лишь к скованности движений. Лучше всего совершенствуется бег в подвижных играх, в непринужденной обстановке.